какова же она, капитан? 1050 километров в секунду. Больше 1000 километров в секунду. Почти 4 миллиона километров в час. Изумление Виктора казалось совершенно искренним. Трудно поверить, что параметры были известны ему не хуже капитана. Но одним из достоинств Виктора была его способность ставить себя на место зрителей и не только предугадывать их вопросы, но и пробуждать интерес. «Совершенно верно», — заметил капитан со спокойной гордостью. «Сейчас мы летим вдвое быстрее, чем доводилось какому-либо человеческому существу с начала летоисчисления». «Я ведь сам собирался сообщить об этом», — подумал Виктор. Ему не нравилось, когда кто-то его опережал. Будучи, однако, настоящим профессионалом, он быстро оправился. Он помолчал, взглянул на свой знаменитый мемоэкран, направленное изображение на нем было видно лишь ему одному. «Каждые 12 секунд мы пролетаем расстояние, равное диаметру Земли, и все-таки нам понадобится еще 10 дней, чтобы добраться до до Люцифера. Это даст вам некоторое представление о масштабе Солнечной системы. А теперь, капитан, у меня деликатный вопрос, но за последнюю неделю мне так часто его задавали». «Боже мой!» — молча простонал Смит. «Только не о туалетах в состоянии невесомости. В этот самый момент мы пролетаем через центральную часть пояса астероидов». «Уж лучше бы он спросил про туалеты», — подумал Смит. И хотя еще ни один космический корабль не получал серьезных повреждений от столкновения с астероидом, разве сейчас нам не угрожает опасность? В конце концов, в этой области космоса пролегают орбиты буквально миллионов космических тел, от огромных до размером с футбольный мяч. Из них вычислены астрономами и нанесены на небесные карты орбиты всего нескольких тысяч. Больше, чем нескольких. Более 10 тысяч. Но ведь остаются еще миллионы, о которых нам ничего не известно. Верно. Впрочем, даже если бы нам это и было известно, вряд ли могло оказаться полезным. Что вы имеете в виду? Мы бессильны что-нибудь предпринять. А почему? Капитан Смит задумался. Уиллис прав. Это действительно деликатный вопрос. Начальство устроит мне основательную выволочку, если я распугаю потенциальных клиентов. Во-первых, космическое пространство настолько велико, что даже здесь, как вы справедливо заметили, в самом центре пояса астероидов, вероятность такого столкновения ничтожно мала. Мы надеялись показать вам астероид. Самый лучший, который удалось отыскать, был Хануман, диаметром в какие-то несчастные 300 метров, но к нему удалось приблизиться лишь на 250 000 километров. Да, но ведь Хануман — настоящий гигант по сравнению с бесчисленными обломками, плавающими в космическом пространстве. Разве это вас не беспокоит? Не больше, чем опасность погибнуть от удара молнии на Земле. Между прочим, я едва не погиб от удара молнии на вершине Пайк в Колорадо. Были гром и вспышка одновременно. Значит, вы признаете, что такая опасность существует? Скажите, а риск не увеличивается из-за колоссальной скорости, с которой мы летим? Уиллис, разумеется, отлично знал ответ на этот вопрос. Он снова ставил себя на место миллионов неизвестных слушателей на планете, удаляющейся от него на 1000 километров за каждую секунду. «Это сложно объяснить, не прибегая к математическим расчетам», — ответил капитан. Сколько раз он произносил эту фразу, даже когда она не соответствовала действительности. «Но я попытаюсь». Не существует прямой зависимости между скоростью и риском. При движении с космическими скоростями Столкновение с чем угодно кончится катастрофой.